Прекрасное и сломанное. Немного передохнув, Аури попила воды из водоема в искорке, потом вернулась забрать медную шестерню. Шестерня была терпелива, как целых три камня, но все равно она заслуживала подходящего места не меньше любой другой вещи. За неимением лучших идей Аури отнесла ее в подводы. Может, там ее место? Или того лучше, вдруг эта медная штуковина ей подскажет, где кроется та крошечная неправильность, что не дает гостиной звенеть нежно, как колокольчик. А может быть, там она сумеет разглядеть шестерню в лучшем свете? Ведь это место такое новое, почти идеальное. Наверное, ничем не хуже любого другого места. И вот Аури спустилась вниз, в приличные, богатые, отделанные деревянными панелями подводы. А оттуда в свою новую гостиную. Она усадила медную шестерню на кушетку и свернулась клубочком рядом с ней, поджав под себя ноги. Нет, шестерня все равно была недовольна. Аури вздохнула и посмотрела на нее, склонив голову на бок. Бедняжка! Такая прелестная и заброшенная. Такая ответная. И все эти знания заперты у нее внутри. Такая прекрасная и сломанная. Аури кивнула и ласково положила руку на гладкую щеку шестерни, утешая ее. «А может, сквозь донье? Ой, и как же она сразу-то не додумалась? Ну да, правда, когда думаешь о любви и ответах, древние развалины в пещере в голову приходят далеко не в первую очередь. Но, может быть, в этом-то и весь смысл». Быть может, какому-нибудь давно застывшему громадному механону как раз отчаянно недостает 9 блестящих зубцов и любви в глубине его заброшенного сердца? Аури провела пальцем по боку шестерни, слегка царапав палец о зазубренный край на месте обломанного 10-го зуба. И тут ее как громом поразило. Она наконец-то поняла, что было не так. Ну да, конечно. Она вскочила, радостно улыбаясь. Закатала краешек ковра, пока не показалась лежащая под ним довольная пуговка. Она принялась шарить по карманам, разыскивая. Вот! Аури положила почерневшую пряжку рядом с пуговкой, подвинула ее поближе, перевернула. Вот! Она слегка содрогнулась, укладывая ковер на место, и тщательно разгладила его ладонями. Она поднялась на ноги, и внутри у нее что-то щелкнуло, как ключ в замке. Вот теперь комната сделалась идеальной, как круг, как колокол, как абсолютно полная луна. Аури радостно расхохоталась, и каждый звук ее смеха был как птичка, которые выпархивали и разлетались по комнате. Она стояла в центре комнаты и кружилась на месте, осматривая ее всю. И когда ее взгляд упал на кольцо на столе, Аури увидела, что оно уже не принадлежит этому месту. Оно могло идти куда угодно. Оно пело золотом внутри себя, и янтарь в кольце был мягок и тих, как осенний денек. Переполненная радостью, Аури пустилась в пляс. Ее босые ноги были белы на мягком, темном мху ковра. Сердцем радостно кувыркающимся у нее в груди, Аури снова взяла медную шестерню, улыбнувшись, когда руки сомкнулись вокруг нее. Она была едва на полпути в мантию, как вдруг до нее долетел отзвук мелодии. Аури застыла точно камень. Смолкла, как молчание в сердце. «Не может быть! Рано еще! У нее в запасе еще дни и дни! Она же совсем не...» «Чу! Снова!» Слабо-слабо. Звук, который мог бы быть звоном стекла о стекло, пением птицы, но мог быть и отдаленным звучанием туго натянутой струны. Он тут, на несколько дней раньше. Она вся чумазая, с пустыми руками. Но все равно сердце в груди метнулось в бок при мысли, что она увидит его снова. Аури понеслась обратно в мантию, стремительней кролика, за которым гонится волк. Она выбрала кратчайший путь, несмотря на то, что он вел через безличие с его сыростью, страхом и жутким запахом горячих цветов, висящих в воздухе. Вернувшись в мантию, она положила латунную шестерню рядом с камином. Потом Аури умыла лицо и руки, и ноги, скинула одежду и переоделась в свое любимое платье. Потом, вся дрожа от нервного возбуждения, она кинулась в порт и стала обводить взглядом полки. Нет, не кость, конечно, и не книгу, рано еще. Она дотронулась двумя пальцами до хрусталика, взяла в руки, подержала, подышала, пробуя воздух на вкус, и положила обратно. Она переступила с ноги на ногу и заглянула в мантию. Ее идеальный желтый листик почти подходит. Медная шестерня теперь нахмурилась и была слишком гордая. В нем этого и так достаточно. А вот ее новообретенное колечко осеннего золота. Да, конечно, оно достаточно красивое, и ему подходит, дважды яркое. Но в качестве подарка оно слишком зловещее. Аури не хотелось намекать ему на демонов. И тут она заметила склянку с разинутым ртом. Ее взгляд перебежал на другую полку с россыпью ягод астролиста, ярких, как кровь на полотне. Грудь наполнилась восторгом. Аури улыбнулась. Она схватила ягоды и пересыпала их в баночку. Ягоды поместились идеально. Ну а как же? Они же правильные и ответственные. Астролистая баночка, чтобы он был жив-здоров. Преждевременный визит. Музыка. Конечно, получилось слишком небрежно, почти неприлично, но, по правде говоря, ведь он же сам явился раньше времени. Для преждевременного визита этого вполне достаточно. Она вылетела за дверь, ее ноги протопотали через весь Гримсби, вдоль весел и, наконец, по пути под низ. Там, под тяжелой водосточной решеткой, Аури некоторое время помедлила. Сердце отчаянно колотилось, она прислушивалась изо всех сил. Тишина. Не послышалось ли ей? Ждет ли он? А вдруг, пока немедленно он соскучился и ушел? Она положила лисика в коробочку, повернула скрытую задвижку и трясущимися руками толкнула тяжелые железные прутья. Решетка распахнулась, и Аури выбралась в апелькорт, прячась за тамошними зелеными изгородями. Она застыла, прислушалась. Голосов не слышно. Это хорошо. Света в окнах не видно. Это хорошо. В апелькорт смотрела луна. Нехорошая луна. Аури выглянула из своего убежища за изгородью, посмотрела на небо. Облаков нет. Она закрыла глаза и снова прислушалась. Тишина. Она набралась духу, перебежала открытую лужайку и остановилась, спрятавшись под кроной леди древа. Там она остановилась перевести дыхание, замерев столбиком. Вновь оглядевшись по сторонам, она вскарабкалась по узловатым сучьям. С астролистой баночкой в руке это было не так-то просто. Она чуть-чуть оступилась, и корявая кора окорябала ей подошвы. И вот она очутилась на самом верху, ей было видно все и навсегда. Весь Темирант бесконечно разматывался у нее под ногами. Это было так чудесно, что она даже почти не обращала внимания на луну. Она видела колючие дымоходы Тигельной и крылья конюшен, полных мерцесвета. К востоку виднелась серебристая линия старого каменного тракта, идущего сквозь лес глубоким ущельем, туда, к каменному мосту, за реку, далеко-далеко. Но его тут не было. Ничего не было. Только теплая смола под ногами. И трубы. И луна, резкая такая. Аури стиснула в руке астролистую баночку, огляделась и шагнула в тень кирпичного дымохода, чтобы луна на нее не пялилась. Она затаила дыхание и прислушалась. Нет, его нет. Но, может быть, может, если подождать? Она огляделась. Ветер пролетел мимо, бросил волосы ей в лицо. Аури отвела волосы, нахмурилась. Его нет. Ну да, разумеется, он и не придет, пока не настанет седьмой день. Она же знает. Она же знает, как устроен мир. Аури стояла неподвижно, прижав руки к груди. Она держала в руках астролистую баночку. Глаза бегали по залитым луной крышам. Она села, скрестив ноги, на жестяную крышу в тени трубы. Огляделась и стала ждать.